Глава 16. И пока мест народ пировал, весна вышла из сарая, убежала в самый конец огорода, откуда уже и перемахнула через плетень. Над головой к тому времени месяц вовсю сиял. Девица обернулась назад только тогда, когда стояла на лесной земле. Но чего теперь думать? Воротиться никак не получится. Она махнула рукой и про себя решила, коль суждено ей сгинуть сегодня, то так тому и быть. До речки, о которой Велес говаривал, бежать и бежать. А ночка-то не бесконечная, и чтобы успеть, весна вспомнила о друге старинном. Подошла дева к осине, постучала по стволу 3 раза. Вокруг себя крутанулась и прошептала слова заветные: «Леший, леший, наворожи, тропку к речке укажи». Сейчас же следы волшебные проявились на земле. По ним-то краса и пошла. Эх, и ветки к волосам цеплялись, и сучки с пеньками под ногами, как грибы, вырастали. И совы недобро ухали, глядя на полношную гостью. Но весна не думала останавливаться. До боли в сердце хотелось ей снова увидеть зверя, спросить у него, почем решил бросить в чаще, почем не искал после. Но главное, желалось девице броситься к нему в объятия и забыть обо всех днях, проведенных в печали и тоске. Не замечая ни времени, ни помех, выбежала краса на небольшую полянку, от которой до реки было рукой подать. Тогда остановилась она. Сомнения начали одолевать. А вдруг нет его там? А может, он и вовсе решил посмеяться над ней, позабавиться? Токмо думать долго не пришлось. Позади ветки затрещали, а вскоре голос послышался: «Пришла!» Толлан был. Весна, как услыхала его голос, так задрожала мелкой дрожью: «Ты ж видеть хотел, вот и пришла!» А муж как же? Эти слова резанули больнее самого острого клинка. Муж обернулась весна. «Да как ты смеешь!» — сорвалась на крик девица. «Ты ли не бросил меня?» «Под венец я тебя не водил, сама пошла», — так же разозлился Лан. «А выбор был у меня, а? Изверг проклятый, был, спрашиваю. Али я должна была сгинуть в чаще лесной по твоей милости?» Заходила весна взад-вперед, замахала руками. «Мне пришлось домой воротиться, к отцу с матерью в ноги броситься и прощенье просить, чтобы вон из деревни не прогнали. Старейшина запугал, заставил замуж пойти. Не тебе пришлось себя в жертву принести. Я видел тебя, стояла с ним, и разнесчастной особо не казалась. Да чтоб ты сквозь землю провалился, Ирод, для этого позвал, чтоб потоптаться на останках гордости моей. Так радуйся, от меня больше ничего не осталось. Я ж любви твоей хотела», — перешла девица на шепот, а из глаз слезы полились. «Хотела бросить все, уйти куда подальше с тобой, а ты...» «А я любил тебя», — ответил Лан. И глаза его запылали. «По сей день люблю. Только разве мог я признаться? Я Шират, зверь проклятый. Да кто угодно, только не Лан. Я зверь для тебя, а ты дочь самого Перуна, создание небесное». «Не дочь я ему, а он не отец мне, и знать его я не желаю боли. Одной встречи сполна хватило. За признание благодарствую. Слова твои душу согрели, как-то совсем погрустнела дева. Мне надо было тебя увидеть. Теперь прощай». Ну, Лан и не думал отпускать ее, он подошел совсем близко. руками обхватил сердешную, а носом в макушку уткнулся. Нет уж. Не могу без тебя. Поздно, Лан. Уже поздно. Я женою не тому стала. Старейшине слово дала, что буду достойной невесткой. А иначе погонит он вон из деревни отца с матерью. Да пусть горит оно все синим пламенем, пойдем со мной, тебе жизни там не будет. Легко тебе судить, не в обиду, но ты семьи не знал, посему обязательств ни перед кем не имеешь. А меня отец с матерью вырастили, я ради них на все готова. Тогда Лан отошел от нее, сел на поваленное бревно и сник. Забрать ее силой он права боли не имел, да и весна не простит такой выходки. Дева к родне привязана, предать их не сможет, так и молчали они. У каждого в очах тоска-печаль поселилась. Но весна уходить не хотела, всем своим естеством краса тянулась к зверю. «Послушай», — обратилась она к Лану, — «такой путь нам боги уготовили. Сначала свели, а после порешили разлучить. Они забавы ради все затеяли, хотели силой помериться. Но мы-то не лыком шиты», — и грустно усмехнулась весна. «Я пришла к тебе, вот она я. Сейчас и страх пропал, и злоба куда-то делась». Алан спорить не захотел. Он уж давно мечтал хотя бы в глаза ей посмотреть. «Пойдем», — прошептал. «Ночь наша». Вскочил зверь с места, подхватил красу и закружил. От ее хохота пол леса всполошилась. Нечисть всякая из болот и нор повылазила. Уж больно интересно им стало, что за невидаль такая посмела покой их нарушить. Но как духа лесного заприметили, так сразу притихли. Токма кикимора старая разворчалась. Прихрамывая, вышла она к баламутам, встала руки в боки: «Чего шумите, спать не даете, разошлись тут охальники. Вон отопайте-ка на шабаш, там и разбойничайте, нече честной народ будить». «Не серчай, бабушка», — слегка поклонившись, ответил Лан. Знал он старуху-ведунью, частенько за целебными травами к ней хаживал. «Ох, чертяки малолетние!» — погрозила им ведунья подогом и поплелась во свояси. А весна как прыснет, отчего аж Лан вздрогнул. «Будто не я сегодня замуж вышла», — сквозь хохот произнесла она. «Думать не думала, что меня отчитывать старая кикимора будет, да еще и в чаще лесной». «А права она была», — подмигнул весне Лан. «Айда на шабаш! Такого ты еще видеть не видывала», — и потянула на ее за собой. Ну а краса сопротивляться не стала. Неизвестно, как долго шли двое, да только скоро донеслась до ушей музыка. В глубине темного леса огоньки мелькали, смех слышался. Весна с Ланом обогнули высокие дубы, что стеной росли, а за ними творилось большое веселье. И правда, вся молодежь лесная собралась у большого кострища. Тут и кикиморы были, и черти с чертовками, и чародеи с чародейками, лешие, русалки, сирены, банники. А некоторых весна и слышать-то никогда не слышала. Девицы с парнями, как увидели гостей, так засвистели, в ладоши захлопали. Кикиморы тут же обступили весну. «Из людей чули будешь?» — спросила одна из них. «Да как сказать?» — застеснялась краса. «И да, и нет. Наших кровей, значит», — захихикала вторая. «Матушка, небось, согрешилась чертякой каким?» А черти с чародеями уважительно Лану поклонились. Знали они духа лесного хорошо. Частенько он их гонял почаще, дабы те не особо буянили. «Этой ночью все мы равные», — прошептал весне на ухо Лан. «Существа здешние порою собираются вместе, пляски устраивают». «Гляжу, этот гость особенный. Вон и как они засуетились», — усмехнулась краса. «Опускай суетятся. Сейчас мне до них дела нет». Вдруг музыка стихла. На место одних музыкантов вышла другая троица. Черт с балалайкой, банник с дудкой, кикимора со свирелью. Как расселись на пеньках, так заиграли мелодию задорную. Молодежь тут же плясать побежала. Среди них были и Лан с весной. Уж чего только они не делали, и хороводы-то водили, и ухажерами менялись, и прыгали, и кружились. Так весело весне давно не было. Совсем она закисла, сидя в светелке и дожидаясь печальной участи. А сейчас в душе сады расцвели. Лан наглядеться на нее не мог. Он и сам ощутил доселе чувства незнакомые. Да и какое веселье может быть на услужении у Велеса? Как двое выдохлись, так вышли из толпы, присели около костра. Лан взял весну за руку, в это время сирены запели грустную песню. «Боязно мне», — произнес он. «Чего страшишься?» «Боюсь, что не отпущу тебя». «Тогда и я признаюсь. Мне тоже боязно, что не захочу уходить. Но ты должен отпустить меня». Другой рукой весна коснулась лица сердешного. «Я жить не смогу, ежели с родителями что-то недоброе случится». «До восхода немного времени осталось». «Тогда пойдем, осталось главное». Направились двое далече от шабаша. Остановились только тогда, когда музыка совсем стихла. Лан завел весну в рощицу небольшую. Остановились они, но Лан коснуться возлюбленной не решался. Не знал он, как с девицами обращаться. «Не бойся», — еле слышно сказала весна, глядя на него с любовью и нежностью. «Нынче я твоя, и после ночи нашей останусь твоею навсегда, хоть и придется нам разойтись». Краса мучить любимого не стала, сама сняла с себя сарафан, а после скинула и рубаху. Теперь только длинные волосы прикрывали излишнюю наготу. Лан подошел к ней вплотную, коснулся плеч. «Душа моя в твоих руках, и что делать с ней тебе решать? Я хочу любить тебя, хочу утонуть в ласке твоей». Весна обняла Лана, прижалась к нему крепко и отдалась в его руки полностью. А уж что да как делать, оба сообразили быстро. Тут ведь все происходит по наитию. Любовь всегда подскажет, а меж зверем и красой любви было очень много. Целовал он так, что тело девичье мелкой дрожью дрожало. А как овладел ею, то весна напрочь позабыла обо всем на свете. Страсти поутихли лишь к утру. Двое возлежали на мягкой траве и смотрели на то, как боги разукрашивают небосвод в розовые да красные цвета. Лан держал весну за руку. Он пытался запомнить ощущения, которые сотворили с ним этой ночью, нечто чудодейственное. В душе зверя зародилась надежда, а любовь воспылала пуще прежнего. Но времечко торопилось. Пора было девице возвращаться в деревню. К нелюбимому.